Глава 12. Первое испытание. Нежити было много. Или Морса смогла каким-то образом обойти ограничения на численность бойцов, или большинство химер являлись питомцами рыцарей смерти. Хозяйка смерти решила не распыляться на два фронта, и отряд немертвых начал быстро перестраиваться, оставив у стен крепости заслон из пары десятков химер. В этот раз я пошел в одном строю с бойцами ближнего боя, плечом к плечу с Кратом. Еще во время марш-броска мы обговорили, как будем действовать, и пока Морса действовала именно так, как мы рассчитывали. «Замедлить шаг!» — крикнул Карл, и первая шеренга щитоносцев начала замедляться. Шаг, второй, третий. До противника чуть меньше 100 метров. Новая команда. «Лучники, бей!» На ряды нежити посыпался град стрел. Едва ли каждая пята причиняла хоть какой-то вред костяным химерам, но лучники непрерывно посылали одну стрелу за другой. Били залпом, накрывая весь отряд нежити и не давая возможности уклониться, почти 5 десятков стрел. «Бей по рыцарям смерти!» Отдал воевода новый приказ, когда до противника оставалось чуть меньше 20 шагов, и тут же добавил: «Огнестрел! Огонь!» 2 десятка стволов загрохотали с правого фланга, по диагонали прореживая поредевшую волну химер. Среди выстрелов выделялся грохот ликвидатора, с которым был мой двойник. Секунда, вторая и очередная команда. «Сомкнуть щиты! Плотнее строй! Лучники, отсекай с левого фланга!» Безмозглая агрессивная нежить на полном ходу врезалась в наш строй. Будь у меня достаточно силы воли, я бы, не задумываясь, активировал ауру пастыря воли. Увы, на что у меня сейчас хватало сил, не особо подходило для данной ситуации. Если что-то пойдет не так, вся надежда на Крата. Не так пошло с самого начала. Твари, не жалея своих собратьев, лезли по головам друг друга, и вскоре их костяные жвалы и острые когти показались над щитами. «На!» — выкрикнул Крат, и от него вперед, расширяющимся полукольцом, понеслась волна ослепительного света. Способность действовала не дольше 5 секунд, но все костяные твари будто испарились в этой вспышке. «Огнестрел! По рыцарям смерти! Огонь!» Зычный голос воеводы перекрыл поднявшийся в рядах противника шум. «Отряд, вперед!» «Воздух!» — заорал кто-то из лучников. Бросив взгляд в небо, я выргался. Слева к нам приближались 2 костяных дракона. «Черт! Похоже, нам придется выложиться на полную еще до столкновения с Морсой». «Тот, что крупнее мой!» — крикнул Крат. «Справишься со вторым?» «Должен!» — отозвался я. Мы оба покинули строй, чтобы иметь свободу маневра. Вглядываясь в приближающихся крылатых тварей, я внезапно понял, что на обоих имеются седаки. А еще я понял, почему мы сразу не увидели хозяйку смерти. «Крат, на твоем драконе Морса!» «Вижу, повелитель!» — ответил истинный игрок, активируя свои крылья. «Приготовься встречать ее на земле!» «Черт, мне бы со своим противником справиться. Придется использовать бесплатную активацию». Я тоже активировал крылья и рванул навстречу своей цели. Что же там за наездник? Рыцарь смерти или архилич? Приблизившись к костяному дракону, активировал вихрь темного пламени, забравший у меня 160 тысяч сил воли. Остались совсем крохи, хватит только на продолжительный полет. К счастью, крылатая тварь, как и ее наездник, не обладали защитными способностями. Вихрь прошил костяную шею дракона и снес голову наезднику. Оба расстались со своей нежизнью мгновенно, рухнув вниз бесформенной груды костей. Справа полыхнула яркая вспышка. Это Крат ударил способностью, которую в прошлый раз во время третьей волны убил летающую тварь, пробившую купол. Ему удалось повторить этот трюк. Костяного дракона буквально разметало на части. Я ожидал от хозяйки смерти чего угодно. Падение Морса вниз, ее гибели, или же отчаянного броска вперед в атаку. Она поступила совершенно иначе. Активировала крылья и рванула прочь, быстро набирая высоту. «Я не догоню ее!» — крикнул мне Крат. «У меня крылья слабее!» «Добивайте нежить!» — приказал я вассалу и, бросив взгляд на поле боя, рванул следом за Морсой. Мои бойцы уже смяли остатки нежити и сейчас добивали рыцари смерти. Нагнать хозяйку смерти не получалось. Похоже, у нас были одинаковые возможности, потому как разрыв 50 метров все никак не сокращался. Я уже потратил более 10 тысяч на полет, впустую расстрелял обойму эхо, и сейчас ломал голову, как ее догнать. Ведь если уйдет, скорее всего, станет жертвой другого истинного игрока или слугой. 100 метров. Влияние Демиурга действует в радиусе 100 метров. И плевать, что это стоит неимоверно дорого. Мысленно активировал способность Демиурга, и Морса, до этого целенаправленно летящая вдоль желтого тракта на максимальной высоте, внезапно начала стремительно падать вниз. Хозяйка смерти тонко, совсем по-девичьи выкрикнула, попыталась выровнять полет, но ее тут же, словно мощным потоком воздуха, швырнула влево. В этот раз Морса закричала не от страха, а от боли. Коварный клинок тьмы уже был в руках, а расстояние между нами сократилось до 15 метров. Внезапно хозяйка смерти застыла на одном месте, и я увидел, как у нее изо рта выплеснулась кровь. Тело Морса обмякло, и она рухнула вниз, прямо на тракт. Никто не выживет при падении с высоты в 30 метров. Никто, если он обычный человек. Мой противник давно перестал им быть, поэтому я не повелся на внешний вид переломанного тела. Опустившись в 10 метрах от Морса, я спокойно перезарядил пистолет и стал вбивать в тело, скрытое под плащом, одну пулю за другой. После третьего выстрела раздался хрип, и хозяйка смерти зашевелилась. Я продолжил стрелять, двинувшись по кругу, и тогда бесформенное нечто, бывшее человеком, взвыло прямо с земли, ринувшись в мою сторону. Виски сдавило болью, но я нашел в себе силы выстрелить еще раз, а затем отбросил пистолет в сторону и перехватил рукоять меча обеими руками. Тварь истошно завизжала, словно пыталась напугать, и резко прыгнула в мою сторону. Я едва успел шагнуть влево, одновременно нанося удар. Хрясь! Виск тут же оборвался, а тело химеры, когда-то бывшей Морсы, распласталось на обочине. Перед глазами вспыхнули строки текста. Серафим, ты вывел из игры истинного игрока, адепта смерти. Потеряно 11 бойцов. Получено 4,5 миллионов очков игрового рейтинга. Получена реликвия, кубок смерти. Открыт доступ к повышению уровня твердыни. Награда за победу на стихии 200 тысяч сил воли. Для повышения уровня убежища необходимо установить на алтаре все имеющиеся кубки стихий. Серафим, ты использовал способность Демиурга, влияние, и зарасходовано 10 миллионов очков игрового рейтинга. Доступно очков игрового рейтинга 13 695 136 из 100 миллионов. Доступно силы воли 240 500 из 1 миллиона 50 тысяч. Назад возвращался пешком. Несколько минут стремительного полета обернулись почти часом ходьбы. Врата крепости были уже распахнуты настежь, а бойцы, мои и Степана, сообща стаскивали трупы нежити в одну кучу. Навстречу уже шли Степан и Самиэль. Создатель что-то кричал, когда перед глазами появилась новая надпись. «Серафим, ты вывел из игры двух истинных игроков, адептов враждебной стихии. Открыт доступ к первому испытанию. До начала испытания осталось 1 час». «Да они издеваются, что ли? Какое нахрен испытание? У меня бойцы уже всю силу воли под ноль истратили. Кроме меня держать купол некому. Разве что...» «Степан, сколько у тебя силы света?» — спросил я, когда между мной и праведником оставалось не больше 10 метров. 300 тысяч чистого света. Это соответствует 100 тысячам сил воли». Создатель, не доходя до меня нескольких шагов, опустился на колени. «Угнетатель, я и мои ангелы добровольно подчиняемся тебе. Прими нашу службу». «Принимаю», — ответил я, и перед глазами вновь появилось текстовое сообщение. «Серафим, ты вывел из игры истинного игрока, адепта света. Приобретено 68 бойцов, приобретен 1 истинный игрок. Получено 4,5 миллиона очков игрового рейтинга. Получена реликвия, кубок света, открыт доступ к повышению уровня твердыни. Награда за победу на стихии 200 тысяч сил воли. Для повышения уровня убежища необходимо установить на алтарь все имеющиеся кубки стихий. Доступно очков игрового рейтинга 18 195 136 из 100 миллионов. Доступно силы воли 440 500 из 1 миллиона 50 тысяч». Мне даже дышать стало легче. С таким количеством сил есть шанс пережить испытание. «Повелитель, это неожиданно, но у меня теперь 300 тысяч сил воли», — произнес праведник, которому тоже пришло сообщение. «А сколько очков игрового рейтинга?» 2 миллиона. Как раз, чтобы использовать алмазный щит, выдерживающий 2 атакующие способности Демиурга. Радиус до 3 метров, так что защитить смогу не только себя». «Самиэль, прикажи всем зайти внутрь крепости. Мне пришло сообщение о каком-то испытании. Да, нужно активировать все кубки. Сдается мне, нам потребуется максимальная защита». Отряд значительно увеличился. Почти 2 сотни бойцов, среди которых половина воинов со щитами, представляли серьезную силу. К тому же, стоило мне активировать все кубки, как я получил сообщение, вселяющее надежду. Серафим, ты стал владельцем убежища твердыни 4 уровня. Получено преимущество. Твердыни 4 уровня при отражении волны твари приносит 500 тысяч сил воли. При нахождении в твердыне 4 уровня больше суток даются дополнительные 150 тысяч сил воли. Получен доступ к торговой лавке эпического уровня. Активация бастиона стоила 20 тысяч сил воли. Но теперь купол мог выдержать две атакующие способности божественного уровня или 12 эпического. До первого испытания оставалось 15 минут. Бойцы, рассредоточившись по периметру крепости, занимались своими делами. Кто дремал, кто жевал вяленое мясо, а кто-то перекладывал в колчане стрелы. На башне под прикрытием Назара, Вадима и еще пары бойцов с арбалетами расположился Степан. Я прошелся по стене, заглянул бойцам в лица, серые, уставшие. В глазах еще светится надежда, но уже нет уверенности. Когда ты вступаешь в бой дважды в один день, каждый раз теряя товарищей по оружию, уверенность уходит, остается лишь мрачная решимость. «Бойцы!» — крикнул я, привлекая к себе внимание. «Мы уже обладаем 4 кубками, осталось собрать еще 5. Запасы зелий восстановлены, защита крепости усилилась многократно, но я не думаю, что другие противники сидят на месте. Пройдем испытание, отдохнем до прихода следующей волны и отправимся дальше. Есть лишь один способ победить – опережать противника». «А что будет потом? Ну, когда победим всех?» – произнес один из гномов. «Потом в нашем распоряжении окажутся все миры игры, и мы сможем установить в них свои законы. Возможно, кто-то захочет вернуться в свой родной мир, или же останется со мной, поможет бороться с тем безумием, что сейчас творится в мирах». «Повелитель, из тебя вышел бы правильный гном. Ты всегда впереди, на самом острие атаки. И мы не просто служим, мы уважаем тебя. А возвращаться в родной мир, вряд ли кто-то согласится на это. Наше место здесь, правда, товарищи?» Со всех сторон послышались одобрительные возгласы, и это придало сил всему отряду, в том числе и мне. Я собирался сказать что-то еще, но перед взором вспыхнули алые строки. «Серафим, индивидуальное испытание начнется через 30 секунд. 29, 28. «Всем отбой!» — крикнул я. «Испытание индивидуальное! Карл, дождитесь меня здесь! Надеюсь, я успею вернуться раньше, чем придет очередная волна». «Повелитель, покажи этим доходягам!» — крикнул в ответ воевода. Кто-то подхватил его пожелание, но я уже не разобрал, что кричали. Голоса начали стремительно удаляться, мир вокруг затянуло непроглядным мраком, лишь таймер продолжал отсчитывать последние секунды. 3, 2, 1. «Серафим, для прохождения испытания выбери одно оружие и одну боевую способность». Перед глазами появилось два списка, один короткий, из 4 позиций, оружие, второй гораздо больше, способности божественных сфер. Без раздумий выбираю коварный клинок тьмы, потому что к огнестрелу полагается всего лишь по 4 патрона. Из способности беру плащ инквизитора, самое подходящее для оружия ближнего боя. «Серафим, тебе доступно. 1. 2 активации любой способности выбранного оружия. 2. 1 активация выбранной способности. Задача – выжить любой ценой. Время пошло. Осталось 2 часа 59 минут 59 секунд. 2 часа 59 минут 58 секунд». Почему-то я совершенно не удивился, прочтя предпоследнюю строчку. Тьма начала рассеиваться, вокруг стали проступать очертания высоких строений. Дождавшись, когда получу контроль над телом, я тут же рванул в сторону, к стене одного из зданий. Где-то вдалеке раздался визг, который обычно издают ушаны во время своей акустической атаки. Совсем рядом рыкнул какой-то зверь, и из-за угла здания прямо на меня выскочила старшая адская гончая. Черт, и как назло, стена фасадная, окна метрах 3 над землей. Дверные проемы отсутствуют. Что ж, посмотрим, на что я способен. Тварь, завидев меня, облизнула свою крокодилью пасть и медленно стала приближаться. Нет, так мы не договаривались. Плавным движением извлек меч из ножен и резко двинулся навстречу твари. Зверь, не ожидавший от человека подобных действий, слишком поздно понял, что из охотника превратился в добычу. Клинок вошел точно в левую половину груди, развалив сердце гончей. Тварь умерла мгновенно. Вытирая клинок о шкуру твари, я внимательно осмотрелся. Похоже, меня перенесло в локацию, имитирующую заброшенный город конца 19 века. А еще мне не стоит торчать на открытом месте. Со всех сторон слышны порыкивания, визг и крики тварей. Черт, будь столько зверя в чистилище, и ни один разумный не смог бы выбраться оттуда. Перебежав к зданию на противоположной стороне улицы, я подхватил обломок кирпича и, поднявшись по ступеням крыльца, бросил его внутрь. Кирпич гулко ударился о бетонный пол и покатился, задевая по пути осколки плитки. Секунда, вторая, третья, и я двинулся внутрь. Мои мутировавшие глаза тут же построились под освещение, поэтому я сразу увидел крупную змею, приготовившуюся к броску. Шаг, второй. Быстро отклонился вправо и, вложив удар, всю силу перерубил тело гада. Голова змеи вылетела наружу, а туша грохнулась на пол, подняв тучу пыли. Не дожидаясь, пока на шум сбегутся другие твари, скользнул вглубь холла. Слева коридор перегорожен рухнувшей плитой перекрытия, справа свободно. Лестничный пролет на второй этаж отсутствует, но забраться можно, только меч придется убрать. Выход напротив завален тем самым лестничным пролетом. Нет уж, рисковать не буду. Двинулся вправо по коридору, прижимаясь к левой стене и ускоряясь перед каждой дверью. Без приключений добрался до окна, стекла которого давно отсутствовали. Осторожно осмотрел открывшийся вид и тут же сделал пару шагов назад. По проезжей части двигалась ворот тварей, похожих на мелких серокожих обезьянок, голов 100. Если нападут, замучаюсь отмахиваться. Вернулся немного назад и скользнул в открытую дверь кабинета, окна которого выходили на противоположную от улицы сторону. Здесь было тихо, 4 дома образовывали небольшой дворик, покинуть который можно было лишь через 2 арочных выхода. Перехватив меч обратным хватом, я запрыгнул на подоконник, затем спустил вниз ноги и соскользнул на землю. Убедившись, что не привлек чего-то внимания, перебежал двор по диагонали и заскочил в подъезд дома напротив. Здесь лестница была целой, и я, выставив клинок перед собой, двинулся вверх. Отступление 3. В огромном помещении, стены которого состояли из серого тумана, сидело существо, отдаленно похожее на смесь человека и кузнечика. Если бы не коричневая кожа лысого черепа и огромные черные глаза на пол лица, его можно было принять за высокого отощавшего эльфа. Существо неотрывно смотрело на большой экран, выступающий из туманной стены, и что-то шептало. «Эффектор, повышать сложность локации запрещено. Это прямое нарушение директивы». Голос, казалось, прозвучал одновременно со всех сторон. «Я буду вынужден вмешаться, а также направить отчет куратору данной ветви миров». «Да ты посмотри на этого хлумана!» — вспылило существо. «Прошло уже 2,5 часа, а он не воспользовался ни одной способностью. Ты понимаешь, что это прецедент? Я даже не представляю, какую награду сущая прикажет выдать этому уродцу. Он мне и так все планы порушил, устранив уже 2 идеальных претендентов, а второй, который император, я его вообще не контролирую». «Со стороны заключенного с ником император нарушение не зафиксировано. Системные сбои пределы допустимой погрешности». «Да только эта самая погрешность приходится на одного заключенного. Я все же настаиваю на повторном досмотре». «Повторный досмотр одного заключенного запрещен правилами». «Тогда направь куратору мою ноту протеста. Не хочу оказаться крайним, если мы потеряем очередную ветвь миров».